Система богов и демонов. Книга 1. Начало апокалипсиса. Глава 1. Призыв специального скелета. Юньхуа. Университет в городе Лэйцзян. В комнате университетского общежития перед зеркалом одевался молодой человек Юэ Джун. Закончив одеваться, он с улыбкой подумал: какие неприятности опять вызовет эта маленькая ведьма судьба? В комнате на 6 студентов сейчас был только он. Сегодня воскресенье, поэтому все соседи ушли на прогулку. Юэ же работал репетитором и собирался на работу, чтобы заработать денег на проживание. Вы, смертные насекомые, внемлите мне, Богу. Я ненавижу вас, слабых людей, живущих тихой и бесполезной жизнью. Отныне я ввожу систему богов и демонов. Сражайтесь! Упорно боритесь и становитесь сильнее в угоду мне. Только непрерывно становясь сильнее, вы сможете выжить. В противном случае, вы закончите смертью. Теперь, да начнется отсчет. 5, 4. Вдруг раздался странный голос в сознании Юэ. Его взгляд застыл, и он почувствовал, как будто время остановилось. Все вокруг как будто замерло, и казалось, что даже его мысли замедлились. И теперь в его разуме был только этот голос. 2, 1. Да начнется игра. Ничтожество, попытайтесь выжить. Как только голос замолк, Юэ Джун вышел из этого странного состояния. Что это было? Внутренне изумился Юэ и уставился на метровую дубинку в его руке, которая появилась из ниоткуда. Это подтверждало, что все услышанное не было галлюцинацией. Дубинка новичка. Оружие 1 уровня. Оружие новичка. Сила атаки 0-5. Прочность 100 из 100. Пожалуйста, используйте это оружие эффективно и попытайтесь выжить. Юэ Джун. Уровень 1. Класс. Отсутствует. Звание. Отсутствует. Сила. 9. Ловкость. 10. Живучесть. 9. Выносливость СП 8 из 8. Дух МП 12 из 12. Стойкость 10. Юэ Джун был поражен. Странная информация появилась у него прямо в голове. И смотря на дубинку в руках, его посетили дурные предчувствия. Поэтому он сразу же бросился закрывать дверь в комнату. Затем он быстро открыл шкафчик соседа и достал оттуда бинокль. Окна их комнаты выходили на одно из женских общежитий. Поэтому некоторые ребята купили себе бинокли, дабы рассматривать переодевающихся девушек. Держа в одной руке дубинку, а в другой бинокль, Юэ подбежал к окну. Время было около 2-3 часов дня, и студенты, которые не ушли гулять в город, сейчас спали в общежитии. Поэтому на улице было не так много людей. «Помогите!» Неожиданно раздался пронзительный крик на улице. Юэ Джун посмотрел в том направлении и увидел ужасную сцену. Там была девушка в белой футболке. Она была окружена еще 8 девушками, которые крепко вцепились в нее и безумно кусали ее. Свежая кровь окрасила ее белую одежду. Она все кричала и вырывалась, но не было никакой возможности отбиться от окружающих ее девушек. Что происходит? Юэ Джун пришел в ужас от этой сцены. Он сразу же взял бинокль, чтобы рассмотреть детальнее, что там происходит. У всех 8 девушек, окружающих одинокую девушку, были пустые и бездушные глаза. Они как бешеные животные кусали ее, отрывая и проглатывая от нее куски мяса. Сцена была такой ужасной, что он почувствовал тошноту, и одновременно с этим его сердце наполнялось страхом. Хоть он и боялся, Юэ Джун пытался сохранить хладнокровие. 8 девушек продолжали вырывать куски мяса из тела девушки в белой футболке, на котором некоторые части уже отсутствовали. Через некоторое время они перестали кусать и отпустили ее, после чего стали просто бесцельно слоняться вокруг. Ходили они медленно, гораздо медленнее, чем обычный человек. Но они двигались большими группами, поэтому если вы будете окружены, у вас не будет возможности спастись. «Как в обители зла!» Вдруг подумал Юэ Джун, рассматривая медленно бредущих девушек. Пустые безжизненные глаза, рты покрыты человеческой кровью, страшный внешний вид. Они выглядели и действовали, как зомби из обители зла. Чтобы проверить эту теорию, Юэ продолжил наблюдение за той девушкой в белой футболке, которая была искусана до неузнаваемости. Через несколько минут это тело вдруг начало медленно подниматься с земли. Оба ее глаза стали пустыми, и пошатываясь, она так же, как и другие, медленно побрела по улице. «Очень плохо! Это действительно зомби!» У него все похолодело внутри. Если это действительно так, и весь студенческий городок заполнили зомби, то ему будет очень тяжело здесь выжить. Пока он думал об этом, его дверь содрогнулась от ударов. «Чёрт! Зомби!» Чувствуя ужас, Юэ Джун поспешил и пододвинул деревянный компьютерный стол к двери, стараясь заблокировать ее. Раздался новый удар, и деревянная дверь с хрустом треснула. Извивающиеся руки проломили тонкую дверь. «Неужели вы настолько сильны?» Со страхом попятился он. Межкомнатные двери в их общежитии были деревянные и тонкие. Но обычный человек все равно не смог бы сломать такую дверь без специальных инструментов. Сила зомби была намного больше, чем предполагал Юэ Джун. Две руки настойчиво проламывали дверь, которая продавливалась под таким давлением. Юэ Джун стиснул зубы и, преодолев страх, подошел к двери. Он начал бить дубинкой по этим рукам. Ему потребовалось нанести порядка 10 ударов, чтобы сломать эти конечности. Когда он сломал руки, тонкая деревянная дверь с треском сломалась. И через нее просунулась голова с большой кровавой дырой и пустыми глазами. Голова зомби с короткими волосами застряла в двери. Но зомби всеми силами пытался прорваться в комнату. «Сюйчжэн!» С удивлением сразу же узнал его Юэ. Это был его однокурсник, член футбольной команды. Они были знакомы и только недавно друг с другом разговаривали. Юэ никак не ожидал, что тот уже через полчаса станет зомби. «Прости меня! Я хочу жить!» Глядя на застрявшего зомби, глаза Юэ Джуна вспыхнули решимостью. Он стиснул зубы. Подняв дубинку высоко над головой, он со всей силы нанес резкий удар. От такого удара шея Сюэ Джена сломалась, и голова неестественно вывернулась в сторону. В тот же момент из тела зомби выпали небольшая черная книга и черная монета, и упали недалеко от Юэ Джуна. Также незаметно для его глаз, из тела зомби вылетел небольшой шар белого света и влетел в тело Юэ. Он осторожно подошел к выпавшим предметам и поднял их, затем быстро отпрянул назад. Книга навыка 3-го уровня. Призыв специального скелета. Активный навык. Вызывает специального скелета из мира мертвых. Он будет сражаться на вашей стороне. Начальный уровень скелета – 1. Основные характеристики – 10, 10, 10, 10 из 10, 10, 180 из 180. Активация потребляет 10 MP. Время перезарядки – 10 дней. Желаете изучить? Когда Юэ Джун подобрал книгу, в его голове вновь появилась информация. Он сразу же сделал выбор. «Да, изучаю!» До достижения 30 уровня вы можете узнать только 3 активных навыка. Вы уверены, что хотите изучить активный навык призыв специального скелета? «Да!» Юэ Джун сделал выбор, без колебаний. В настоящее время его беспокоит только вопрос его выживания. Для того, чтобы дожить до завтрашнего дня, сейчас не время беспокоиться об ограничении слотов для активных навыков. Прямо сейчас ему нужна любая сила. Эти зомби очень сильные. Они в состоянии разрушать деревянные двери комнат. Значит, прятаться внутри общежития небезопасно. Для того, чтобы выжить, Юэ Джун должен использовать все доступные возможности. А о других вещах он позаботится позже. Сразу после его согласия, книга навыка 3-го уровня, призыв специального скелета, обратилась черным светом и втянулась в его голову в точку над переносицей, ровно между глаз. Юэ сразу же получил знание об этом навыке, а в его сознании появилась руна – призыв специального скелета. Он мысленно коснулся ее, и в голове прозвучал голос. «Призвать специального скелета. Будет потрачено 10 MP». «Да!» Он решил сразу же активировать новый навык. Длинное таинственное заклинание слетело с его губ, и он оказался в некой пустоте, посреди которой стояла огромная пещера. От этой пещеры исходило ощущение смерти, отчего Юэ Джуна бросало в дрожь. Потом он почувствовал легкую головную боль. Мистическая сила из его сознания обратилась к загадочной пустоте. У Юэ Джуна закружилась голова. Из пещеры медленно вышел скелет, окруженный черным туманом. В его пустых глазницах вспыхнули огоньки магического пламени. Этот странный человекоподобный скелет пришел из мира смерти. И именно с ним Юэ Джун почувствовал связь. Специальный скелет. Скелетон. Уровень 1. Сила 10. Ловкость 10. Живучесть 10. Выносливость 10 из 10. Дух 10 из 10. Стойкость 5. Появившись в мире людей, скелет посмотрел на Юэ Джуна, после чего подошел к трупу убитого зомби Сюэ Джена и воткнул в него свои руки.